10. Наша сексуальная этика. Первая публикация, 1936 год. Первое. Пожалуй, секс по сей день, причем более чем любой другой элемент человеческой жизни, многими, если не большинством, воспринимается иррационально. Убийства, эпидемии, сумасшествие, золото и драгоценные камни — все эти объекты страстных надежд и страхов воспринимались в прошлом сквозь дымку магии и мифологии. Однако лучи разума, за некоторыми исключениями, рассеяли эту дымку. Но плотное облако по-прежнему окутывает территорию секса, что, вероятно, естественно, так как для большинства людей секс составляет самую страстную, скажем так, часть жизни. Впрочем, мало-помалу становится очевидным, что современная действительность оказывает на общество воздействие, меняющее отношение к сексу. О том, какое именно изменение или какие изменения происходят, никто не может сказать ничего определенного, но можно выделить некоторые силы, действующие сейчас, и обсудить, какое воздействие они, вероятно, окажут на структуру нашего общества. В том, что касается человеческой природы, нельзя утверждать, будто невозможно создать общество с крайне малым количеством внебрачных половых связей. Однако условия, необходимые для достижения этого результата, практически недостижимы в современной жизни. Давайте рассмотрим, в чем они заключаются. Важнейший фактор, обуславливающий эффективную моногамию, состоит в отсутствии мобильности населения в регионе с небольшим числом жителей. Если мужчина редко покидает дом и редко видит других женщин, кроме своей жены, ему легко сохранять верность. Но если он путешествует без жены или живет в многолюдном городе, проблема пропорционально усложняется. Следующая важная опора моногамии — это предубеждение. От того, кто искренне верит в грех и вечные наказания, ожидают, что он будет стараться избегать греховного поведения. В какой-то степени так и случается, пускай и не в той степени, какой можно было бы ожидать. Третья опора добродетельности — это общественное мнение. В аграрном обществе любые действия каждого человека становятся известны его соседям, а, следовательно, у такого человека есть мощный стимул избегать всего того, что осуждается общественным мнением. Однако все перечисленные причины, обуславливающие правильное поведение, ныне куда менее значимы по сравнению с прошлыми эпохами. Намного меньше людей сегодня живет в изоляции. Вера в адский огонь постепенно угасает, и в больших городах никто не знает, чем занимается его сосед. Неудивительно поэтому, что мужчины наравне с женщинами стали менее моногамными, чем до возникновения современного индустриального общества. Конечно, можно сказать, что нет причин менять наши стандарты, несмотря на растущее число людей, не соблюдающих нравственный закон. Как нам иногда говорят, те, кто грешит, должны знать и признавать, что они грешат. И что этический кодекс нисколько не становится хуже от того, что жить согласно этому кодексу стало труднее. На это я должен ответить, что вопрос о том, хорош или плох тот или иной этический кодекс, в конечном счете сводится к вопросу, содействует ли данный кодекс обретению человеком счастья или нет. Многие взрослые люди в глубине души верят в то, чему их учили в детстве, и ощущают себя безнравственными особами, если их жизнь не соответствует установлениям воскресной школы. Причиняемый этим убеждением вред заключается не только в том, что возникает разрыв между сознательной, разумной личностью и бессознательной, инфантильной личностью. Кроме того, здоровое положение общепринятой морали дискредитируется наряду с необоснованными, и люди начинают думать, что при допустимости супружеской измены позволительны также лень, лживость и недоброжелательность. Эта опасность неотделима от системы, которая наставляет молодых людей в доктринах, которые они почти наверняка отбросят, когда повзрослеют. А в ходе социально-экономического бунта молодежь вполне способна отбросить хорошее заодно с дурным. Трудность внедрения эффективной сексуальной этики проистекает из конфликта между импульсом ревности и импульсом полигамии. Нет сомнений в том, что ревность, пусть она отчасти инстинктивна, в значительной степени традиционна. В общество, где мужчина воспринимается как подходящий объект для шуток при выявлении неверности его жены, мужчины будут ревновать, даже если у них не сохранилось никакой привязанности к своим бывшим женщинам. Выходит, ревность тесно связана с собственническим чувством и оказывается гораздо слабее в тех случаях, где это чувство отсутствует. Если верность не является частью уклада, поддерживаемого общественным мнением, ревность заметно ослабевает. Но при том, что нынешние возможности уменьшить силу ревности намного шире, чем предполагается многими, налицо вполне определенные границы, которые будут существовать до тех пор, пока отцы семейств обладают своими правами и обязанностями. До тех пор, пока данное явление имеет место, мужчины неизбежно будут добиваться каких-то гарантий того, что именно они являются отцами детей своих жен. Если женщины получат сексуальную свободу, отцовство, как инстинкт, должно отмереть, а жены утратят право ожидать поддержки со стороны своих мужей. Это может произойти со временем, но последствия столь глубокого социального изменения, хороши ли они или плохи, предсказать невозможно. В то же время, если брак и отцовство сохраняются как социальные институты, необходим некоторый компромисс между полной беспорядочностью и пожизненной моногамией. Решение относительно наилучшего компромисса в каждый конкретный момент принять нелегко. Оно должно варьироваться в зависимости от привычного образа жизни и надежности методов контроля над рождаемостью. Тем не менее, о некоторых сторонах идеи можно рассуждать с определенной уверенностью. Во-первых, с точки зрения физиологии и с точки зрения образования нежелательно, чтобы женщина рожала детей в возрасте до 20 лет. Следовательно, наша новая этика должна стремиться к уменьшению числа подобных случаев. Во-вторых, маловероятно, чтобы человек без сексуального опыта, равно мужчина и женщина, был способен отличить чисто физическое влечение от того духовного сродства, которое является необходимым условием успешного брака. Кроме того, экономические причины обыкновенно вынуждают мужчин откладывать женитьбу. Сложно представить, чтобы они сохраняли целомудрие в возрасте от 20 до 30 лет, а вдобавок это нежелательно с психологической точки зрения. Уж если они вступают во временные отношения, гораздо лучше, чтобы это были отношения не с профессиональными проститутками, а с девушками их собственного класса, которыми движет влечение, а не деньги. По этим причинам молодые, неженатые люди должны пользоваться значительной свободой до появления детей. В-третьих, нужен развод без обвинений в адрес той или другой стороны. Причем развод в любом случае не должен рассматриваться как нечто постыдное. Бездетный брак должен прерываться по желанию любого из партнеров. Всякий брак может прерваться по взаимному согласию с необходимым предуведомлением за год до срока в обоих случаях. Для развода следует, конечно, предусмотреть множество оснований. Сумасшествие одного из супругов, уход из семьи, жестокое отношение и так далее. однако обоюдное стремление развестись должно сделаться обыденностью. В-четвертых, нужно сделать все возможное, чтобы избавить сексуальные отношения от нынешней гнилой экономической подоплеки. В настоящее время жены, как и проститутки, живут продажей своих сексуальных чар, и даже во временных свободных отношениях принято ожидать, что мужчина возьмет на себя все совместные расходы. В результате происходит грязное смешение денег и секса, а потому побудительные мотивы женщин нередко содержат элемент торгашества. Секс, даже освященный церковью, не должен становиться профессией. Да, женщине следует оплачивать содержание дома, приготовление пищи, уход за детьми, но нельзя платить ей просто за то, что она состоит в сексуальных отношениях с мужчиной. Также не следует допускать, чтобы женщина, которая некогда любила и была любимой, но рассталась с мужчиной, жила с тех пор на его алименты, хотя их взаимные чувства давно умерли. Женщина, как и мужчина, должна трудиться, зарабатывать себе на жизнь, и жена-бездельница заслуживает ровно той же меры уважения, какой удостаиваются жиголо. Второе. В современный кодекс сексуального поведения внесли вклад, пускай в различной степени, два первобытных человеческих побуждения. Одно из них — это стыдливость, другое, упомянутое выше, — ревность. Стыдливость в той или иной форме и в той или иной степени почти универсальна для человеческой расы и формирует табу, которые могут нарушаться лишь при соблюдении соответствующих церемоний и ритуалов, по крайней мере, в соответствии с неким общепризнанным этикетом. Не все должно представать взору, не все факты следует обнародовать. В противоположность мнению ряда наших современников, это вовсе не изобретение викторианской эпохи. Напротив, наиболее детализированные формы чрезмерной стыдливости антропологи обнаружили у первобытных дикарей. Концепция непристойности имеет глубокие корни в человеческой природе. Мы можем выступать против этой концепции из любви к протесту, из верности научному духу или из желания ощутить себя порочными, как было у Байрона. Но мы не избавимся тем самым от стыдливости, не вычеркнем ее из списка наших естественных побуждений. Имеются в виду те вольности, которые позволял себе лорд Байрон на публике. Следует признать, что отчасти он обязан такой славой творчеству своей возлюбленной Лэм. После тяжелого расставания Лэм написал роман «Гленарвон», главный герой которого — романтическое олицетворение всех возможных пороков. Конечно, в том или ином обществе конкретные обычаи определяют, что именно считается непристойным. Однако универсальный характер бытования подобного рода обычаев может трактоваться как убедительное доказательство наличия некоего первоисточника оценок, которые никак нельзя приписать сугубым условностям. Едва ли не в каждом человеческом обществе порнография и эксгибиционизм признаются оскорбительными, за исключением тех редких случаев, когда они являются частью религиозных церемоний. Аскетизм, который может иметь или не иметь психологической связи со стыдливостью, есть побуждение, возникающее, как кажется, лишь при достижении цивилизации определенного уровня развития. Но позднее это побуждение способно подчинить себе общество. Мы не найдем и намека на аскетизм в ранних книгах Ветхого Завета, зато о нем часто упоминается в более поздних книгах, в апокрифах и в Новом Завете. Точно так же он почти не прослеживается у древних греков в ранний период их истории, но с течением времени укрепляется в обществе. В Индии аскетизм как практика возник очень рано и достиг невиданных высот. Я не пытаюсь выявить психологические причины этого явления, но не сомневаюсь в том, что аскетизм представляет собой спонтанные побуждения, существующие в некой скрытой форме почти у всех цивилизованных людей. Его наиболее слабая форма — это нежелание воображать некую всеми уважаемую личность, особенно личность, обладающую религиозной святостью, вовлеченной в занятия любовью, которые мнятся плохо совместимыми с высшей степенью человеческого достоинства. Желание освободить дух от связи с плотью вдохновляло многие религии мира и по сей день пользуется уважением даже среди современных интеллектуалов. Однако именно ревность, как мне кажется, была наиболее важным фактором формирования сексуальной морали. Ревность инстинктивно вызывает гнев, а гнев при логическом обосновании превращается в моральное осуждение. Этот чисто инстинктивный мотив, видимо, был усилен на ранних стадиях развития человечества стремлением мужчин удостовериться в своем отцовстве. Без таких гарантий патриархальная семья была бы невозможна, и отцовство со всеми его экономическими последствиями не смогло бы стать основой общественных институтов. Потому считалось аморальным иметь сексуальные отношения с женой другого мужчины, но даже в малой степени не порицалось заведение отношений с незамужней женщиной. Для осуждения прелюбодеяния имелись превосходные практические причины, ведь адюльтер был чреват путаницей и, вполне вероятно, кровопролитием. Осада Трои — крайний пример беспорядков, вызванных неуважением к законным правам мужей, и чего-то подобного можно было ожидать, пускай в меньших масштабах, и тогда, когда заинтересованные стороны были не столь возбуждены. Разумеется, в ту пору жены не имели никаких прав, а мужья не имели никаких обязанностей по отношению к ним. Однако существовала обязанность уважать собственность других мужей. Старая система патриархальной семьи с этикой, основанной на чувствах, которые мы рассмотрели, была в определенном смысле удачной. Доминирующие мужчины располагали значительной свободой, а страдающие женщины находились в столь полном подчинении, что их беды казались малозначимыми. Именно стремление к равноправию женщин чрезвычайно важно для объяснения насущности создания в современном мире новой этической системы. Равноправие можно гарантировать двумя путями. Либо через соблюдение моногамии мужчинами, причем так, как в прошлом она соблюдалась женщинами, либо разрешив женщинам, наряду с мужчинами, определенные отступления от строгих положений традиционного кодекса. Первому из этих путей отдавало предпочтение большинство ранних борцов за права женщин, а церковь привержена ему по сей день. Второй путь на практике имеет гораздо больше сторонников, однако большинство из них сомневаются в теоретической обоснованности собственного поведения. А те, кто признает необходимость некой новой этики, затрудняются сформулировать нужные правила. Также стремление к новизне объясняется тем, что научное мировоззрение расшатывает табу, окружающее сексуальные знания. Приходится признавать, что невозможно эффективно бороться с разнообразными бедствиями, например, с венерическими заболеваниями, если о них нельзя говорить более свободно, чем допускалось ранее. Еще выяснилось, что замалчивание и невежество дурно сказываются на человеческой психике. Социология и психоанализ привели серьезных исследователей к осуждению тактики замалчивания сексуальных вопросов. И многие учителя на основании опыта работы с детьми заняли такую же позицию. Кроме того, сторонники научного мировоззрения в области человеческого поведения считают невозможным квалифицировать каждый поступок как греховный. Они осознают, что наши действия определяются наследственностью, воспитанием и окружением. Для предотвращения вредного для общества поведения следует не обличать, а контролировать перечисленные условия. Итак, в поиске новой этики сексуального поведения мы не должны руководствоваться древними иррациональными чувствами, которые породили старую этику. Хотя нужно признать, что они могли случайным образом привести к некоторым вполне здравым принципам. Поскольку эти чувства все еще существуют, пусть, возможно, в ослабленной форме, они по-своему входят в набор исходных данных для решения нашей задачи. Нам определенно следует спросить самих себя, какие нравственные нормы, скорее всего, способствуют человеческому счастью, не забывая о том, что каковы бы ни были эти нормы, они вряд ли будут соблюдаться всеми членами общества. Нужно добавить, что необходимо оценивать то воздействие, которое эти нормы будут оказывать на деле, а не то, какое могли бы оказать, применяясь они всегда. Третье. Далее давайте рассмотрим вопрос о знаниях в сексуальной сфере. Этот вопрос возникает уже в раннем возрасте, является наименее трудным и вызывает наименьшие сомнения среди всех тех разнообразных проблем, которые мы рассматриваем. Нет никакой убедительной причины любого рода для сокрытия фактов при разговоре с детьми. Их вопросы в отношении секса и их любопытство на сей счет следует удовлетворять точно так же, как, скажем, любопытство в отношении поведения рыб или любого другого интересующего их предмета. Здесь не место сантиментам, поскольку дети не способны разделять чувства взрослых, и с ними незачем вести высокопарные беседы. Было бы ошибкой начинать разговор с рассказа о любви у пчел или у цветов. Нет смысла вести детей к фактам бытия окольными путями. У ребенка, которому отвечают откровенно на его вопросы и которому разрешается видеть родителей обнаженными, не возникает похоти и одержимости сексом. Мальчики же, выросшие в полном неведении, думают и говорят о сексе гораздо больше, нежели те, кто с измальства слышал, как эту тему обсуждают наравне со всеми прочими. Сознательно удерживая их в неведении и вынуждая приобретать знания опытным путем, взрослые учат таких детей обманывать и лицемерить. С другой стороны, фактическое неведение, если человек в нем живет, вполне может вызвать шок и нервный срыв, а также осложнить адаптацию к реальной жизни. Любое невежество достойно сожаления. Однако невежество в столь важной области знаний, как секс, представляет серьезную угрозу. Когда я говорю, что детям следует рассказывать о сексе, я не имею в виду, что им следует объяснять сугубо физиологическую сторону процесса. Нет, нужно рассказывать обо всем, что они захотят узнать. Не надо пытаться выставлять взрослых более добропорядочными, чем они есть на самом деле, или утверждать, что секс допустим только в браке. Те, кто обманывает детей, не заслуживают оправдания. Когда же, как бывает в традиционных семьях, дети обнаруживают, что родители им лгали, они перестают доверять взрослым и сами начинают обманывать. Имеются факты, которые не стоит навязывать ребенку, но лучше рассказать ему все, чем говорить неправду. Добродетель, основанная на лживом освещении фактов, не является истинной добродетелью. Исходя не только из теории, но также из практического опыта, я уверен, что полная откровенность в сексуальных вопросах представляет собой наилучший способ не допустить того, чтобы дети думали о сексе слишком много, воспринимали его как нечто постыдное и отвратительное. Вдобавок, это почти необходимая предпосылка для утверждения просвещенной сексуальной морали. Когда мы рассуждаем о сексуальном поведении взрослых, здесь совсем не просто достичь рационального компромисса между антагонистическими взглядами, каждый из которых так или иначе обоснован. Фундаментальная трудность, разумеется, состоит в конфликте между импульсом ревности и стремлением к сексуальному разнообразию. Надо признать, что ни один не является универсальным. Есть люди, их мало, которые никогда не ревнуют. И есть те, равно среди мужчин и среди женщин, чья привязанность к выбранному партнеру не изменяется на протяжении жизни. Окажись какой-либо из этих двух типов универсальным, не составило бы труда выработать удовлетворительный кодекс поведения. Однако нужно признать, что оба типа могут получить более широкое распространение за счет внедрения новых общепринятых норм. Всеохватная сексуальная этика затрагивает множество других вопросов, но я не думаю, что можно утверждать что-либо безоговорочно до тех пор, пока мы не наберемся опыта. Как в отношении влияния различных систем, так и в отношении изменений, вызванных внедрением рационального сексуального образования. Очевидно, что семья, как институт, должна интересовать государство лишь применительно к рождению детей. Если же брак бездетен, семью надлежит рассматривать как частные взаимоотношения. Также очевидно, что даже при наличии в семье детей государство будет вмешиваться только в отцовской роли, то есть в основном поддерживать воспитание финансово. Там, где развод осуществляется просто, как, например, в Скандинавии, дети обычно остаются с матерью. Следовательно, патриархальная семья тяготеет к исчезновению. А если, как происходит все чаще в семьях наемных работников, государство берет на себя обязанности, ранее принадлежавшие отцам семейств, брак перестает опираться на разумные основания. Возможно, со временем он, так сказать, выйдет из употребления, останется уделом богачей и людей религиозных. Пока же было бы полезно в сексуальных отношениях и в браке для мужчин и женщин помнить и практиковать обычные добродетели, такие как терпимость, доброта, искренность и справедливость. Тот, кто согласно общепринятым нормам является сексуально добродетельным, слишком часто считает себя избавленным от необходимости быть достойным во всем остальном. Многие моралисты были столь одержимы вопросами секса, что уделяли слишком мало внимания другим, более полезным для общества типам этически безупречного поведения.